Тетя Паша была изобличена, арестована, судима и приговорена за спекуляцию к 7 годам заключения с конфискацией принадлежащего ей имущества. Детей разобрали знакомые, да они уже могли скоро поступить на все готовое в ремесленное училище. Прошло 5 лет. Началась война. Дети тети Паши достигли возраста, когда можно защищать свою родину, и ушли воевать. Сначала тетя Паша получила похоронную на младшего. Ночью, оставаясь в конторе мыть полы, она выла и билась головой о столы. Потом она пришла ко мне в контору с окаменевшим лицом и протянула толстый пакет, который ей дали в УРЧ, учетно-распорядительной части. В пакете было несколько медицинских справок, постановлений комиссий, история болезни. И ко всему этому приложено письмо тети Паши от начальника госпиталя. Речь шла о ее старшем сыне. Он лежал в госпитале после тяжелого ранения. Врачи сделали все, что в их силах. Он был, как формулировалось в заключении, практически здоров, не считая отсутствия ноги и обеих рук. Выписать его могли лишь при условии, что есть у него близкие, которые будут за ним ухаживать. Очевидно, сын сказал, где находится мать, потому что начальник госпиталя советовал матери раненого солдата написать заявление в прокуратуру СССР, приложить посланные ей документы, после чего ее освободят, и она сможет приехать за сыном. «Мануилыч, напиши, родной», — сказала, плача, тетя Паша. Я написал. Убедительно написал. Подшил к письму все присланные документы и передал в ОРЧ. Прошло 2 или 3 месяца, и каждый день я успокаивал тетю Пашу, уверяя, что таких заявлений много и требуется время, чтобы оформить ее освобождение. Я расписывал по дням всю длинную процедуру хождения ее дела по инстанциям. Тетя Паша плакала, верила и ежедневно писала сыну письма. Однажды я зашел в УРЧ. На столе лежала груда бумаг, отсортированных для вручения или объявления арестантам. Мне бросилась в глаза фамилия тети Паши. Я взял и прочитал небольшой документ с грифом прокуратуры СССР. Прокурор какого-то ранга или класса извещал тетю Пашу, что заявление ее разобрано и в просьбе о досрочном освобождении отказано за отсутствием основания. Я осторожно положил листок на стол и вышел на крыльцо, умирая от страха, что могу сейчас увидеть тетю Пашу. Везде, в бараке, в конторе, везде были люди, которых я не хотел видеть. Я побежал в сортир и там задрожал, схватившись за вонючие стены. Так со мной было всего 2 раза за тюремную жизнь. Почему я плакал? Потом я понял, почему. От стыда, от дикого, невыносимого стыда перед тетей Пашей. За 72 пары нитяных чулок тетя Паша уже отбыла 5 лет лагеря. Она отдала своему государству 2 сыновей. И вот нет оснований. А во Франции во время Первой мировой войны освобождался от любого срока заключения, даже от пожизненного, арестант, у которого сын погиб на фронте. Я дал себе слово, что если мне суждено будет освободиться, то я приеду в Москву и разыщу этого прокурора, чтобы посмотреть ему в глаза. Многого я не сделал в своей жизни, и этого тоже. Я даже забыл его фамилию. Не то Дмитрощук, не то Дмитриев, не то Дмитриевский. Но как бы ни была значительна для нас роль этих далеких тюремщиков, мы общались прежде всего с тюремщиками реальными. Так было в Бутырках,